Такова была ежедневная жизнь Веры. Однажды мы, человек 8 или 7, учившись тогда в мастерской, зашли к нашей Вере Сергеевне домой. Был какой-то праздник, но не крупный, потому что крупные праздники мы отмечали по-другому. И вот мы попросту зашли к ним на 10 минут с цветами и с конфетами. У мужа Веры, стало быть, у самой Веры был преданный постоянный друг, этакой семейный друг-страж, фронтовой дружок по фамилии Перфильев. Кряжистый и сильный мужик, уже тогда под 60, с хитрыми желтоватыми глазками. В доме они его так и называли, по фамилии. Хотя он у них был совершенно свой. «Перфильев, ты сядешь с краю». Или «Перфильев, помоги Вере передвинуть шкаф». Или «Может, мы песенку фронтовую споем?» «Перфильев, как ты на это смотришь?» Нас, напористых, киношных, начиненных чувственных зарядом и молодых, Перфильев терпел с трудом и не скрывал этого, не считал нужным. Когда мы входили с цветами и конфетами, этот здоровенный мужик ощупывал нас желтоватыми своими глазками, вглядывался. Его всерьез заботило, кто из этой гоп-компании мог бы быть любимчиком Веры, или даже больше, чем любимчиком, кто их знает. Вера может увлечься, все бывает. А кино — лужа известная. Зачем только Вера в эту лужу полезла? И вот мы входили, а он вглядывался в лица. По одному, не толпитесь. И рассматривал, так сказать, пропуска. Уже в дверях, еще не зная о проверке, я почувствовал что-то вроде легкого озноба. Излучение желтых глаз дошло до меня, хотя меня еще не рассматривали. Я постарался как-то уж совсем не иметь лица, вести себя безлико и тихо. Вроде как я немного болен. Болен, но сам о болезни своей пока не знаю. Ход был из необходимых, потому что у этих старых солдат вырабатывается нюх, интуиция, чутье, как там ни назови, на все случаи жизни. И на наш с Верой случай тоже. Возможно, вся штука в чувстве опасности, в настороженности, и тут солдат остается солдатом. Так что мне повезло. Затерявшийся среди людей, цветов и коробок конфет с ленточками, яркое отвлекает взгляд, я утаился, стал неузнанным. Хотя я являл собой опасность дому, семье, порядку их жизни и так далее. И в этом смысле являл опасность и для него, для Перфильева. Но не учуял солдат. И вот он ощупывал нас глазами, и висло его усы тихо-тихо шевелились, как уловители. При этом он улыбался. А мы подходили по одному к полулежавшему, он был нездоров, мужу Веры, тонкокостному и красивому человеку, и пожимали ему руку, тоже тонкую и тоже красивую, пожимали осторожно, как и положено пожимать человеку, который полулежит, и о котором наперед знаешь, что он ранен в голову. И называли свои имена. Коля, ваш тезка, это Коля Оконников, Женя, бельмастый Женька, Игорь, я, Слава, Уточкин и так далее. Это было в прошлом. Такие участки дают прежде всего, чтобы испытать твою волю и твое долготерпение. Чем обрабатывать глиняную эту ржавь вперемешку с пнями, гораздо проще плюнуть на всю затею, отказаться, откреститься хотя бы уже на полпути, и пусть оно себе горит голубым огнем. 6 соток — это, в общем, немного, даже мало. Земля такая, земля сякая. Чтобы понять это, не нужны ни особенный ум, ни особенное чувство земли, которое застолблено в каждом. Как бы далеко ты ни ушел от нее, и как бы ни рядился в горожанина, в некий момент ты понимаешь без малейшей натуги, что ты ее помнишь и не забыл, хотя, может быть, это она тебя помнит и не забыла. Земля, в которую ты рано ли, поздно ли вернешься. 6 соток — это как раз, чтобы поставить домик. Дача, ого, у них дача. Посадить 4 грядки и выделить пятачок со столиком и 2 микроскамейками, где ты будешь играть с дочкой в подкидного. Курить, зевать и, проигрывая кон, говорит, что все-таки, черт возьми, здесь отличный воздух. Но домик, 4 грядки и подкидной будут малость попозже. А пока здесь лужи, и их надо засыпать. Ну и глиняный бугор. Его надо срезать».